62. Банный мираж. Мы разделись. Пахло в сауне мятую и чабрецом. «Ах, не надо, ты сказала мне, с разрешающим лицом». А. Директор издательского комбината Владимир Анатольевич Головчук, ухоженный бабник 40 слишком лет, как и положено номенклатурному кадру, был давно безнадежно и безрадостно женат, восполняя тяготы унылого брака тем, что не пропускал мимо ни одной юбки. Впрочем, к концу 1970-х это выражение устарело. Едва ли не половина сотрудниц ходила на службу в брюках и джинсах, которые гораздо соблазнительнее, нежели платья и юбки, выявляли усидчивые ягодицы советских тружениц. Неодолимая тяга директора к дамам сразу бросалась в глаза. Стоишь с ним, бывало, в коридоре, выслушиваешь, нагоняя за срыв графика, а тот мимо спешит, стуча каблучками и повиливая станом, девица из производственного отдела. В откормленном лице Головчука сразу что-то вздрагивало, и, не прекращая делового разноса, он словно флюгер поворачивал свой мощный нос вслед удаляющемуся соблазну. «Как она тебе?» «Впечатляет. Даже не думай». Женскую часть вверенного ему коллектива Головчук оберегал точно султан свой гарем. Подчиненных мужиков, пытавшихся заводить романчики с сотрудницами, он подлавливал на оплошностях, умело подставлял, давил выговорами и увольнял по собственному желанию. Со временем почти все сотрудницы, пригодные к поцелуям, стали ему, скажем мягко, не чужими. Но тут случилась серьезная неприятность. В издательстве служила хорошенькая бухгалтерша. С ней Владимир Анатольевич подолгу, запершись в кабинете, сводил дебет с кредитом. Или наоборот. Дурочка сначала верила обещаниям развестись и жениться, а потом прозрела и наябедничала в райком партии. Блудливому руководителю влепили выговор с занесением и предупредили: еще одно развратное действие в коллективе, и он вылетит из номенклатуры, как обгадившийся щенок. А это не шутки. В общем, сексуальной радости без отрыва от производства накрылись, а котовать в нерабочее время было непросто. Во-первых, типографское дело по природе своей хлопотное, требует пригляда от темна до темна. Во-вторых, дома караулит жена, бдительностью мало отличаясь от дознавателя НКВД. В субботу и воскресенье, это в-третьих, тоже не вырвешься на простор желаний. Квартиру отпылесось, грядки на даче перекопай, «Жигуль» отремонтируй, сыном обалдуем математикой займись. А если останутся силы, и жену через «не могу» приласкай, живой все-таки человечек. В таких условиях, согласитесь, трудно заниматься спортивным сексом. Головчук потасковал, погрустил и по тогдашней моде завел в пристройке директорскую сауну. А что? Производственные площади бесплатные. Воды, в том числе горячей, залейся, электричество почти дармовое. Оставалось обшить стены осиной, сколотить полки, соорудить каменку, пустить душ, завести самовар и поставить в комнате отдыха широкий диван. Парься и расслабляйся. Сколько там помылось и расслабилось милых особ, неведомо, так как в баню водили своих дам друзья и полезные люди. Саун-то в Москве в ту пору было раз-два и обчелся. Особенно ценили гости фирменный директорский настой чабреца. Плеснешь на раскаленную каменку, и парная наполняется неизъяснимым ароматом крымских степей. Зашел Бабошин, справленный версткой, Чунин скользнул глазами по полосам, я проверил, все ли хвосты втянулись. Валера шлепнул на полях большой штамп, поставил цензорский номер, дату и витиевато расписался, а я следом подмахнул, под пресс. Бабошин ушел. Слушай дальше. Сам Головчук тоже не зевал, умело вовлекая гражданок приятной наружности в банные процедуры. Удобно. Попарился с подругой, сбегал в кабинет, поруководил издательством, потом снова спустился в сауну и снова попарился с затомившейся чаровницей. Здесь-то его и караулила большая беда. Как-то в театре «Современник» он познакомился со скучающей эффектной дамой, которая при внешней холодности оказалась впоследствии буквально кладом залежалой чувственности. Поначалу все складывалось отлично, она работала в школе и освобождалась рано, имея возможность по пути в семью помыться и утешиться. Однако муж страстной театралки служил не где-нибудь, а в Муре, следователем, и страдал профессиональной наблюдательностью. Со временем он заметил странную закономерность: откуда бы ни возвращалась его супруга, Из театра, цирка, консерватории, со дня рождения подруги, от портнихи, из магазина или планетария, от нее непременно веяло чабрецом. Более того, прежде жена постоянно пилила его за службу без выходных, позднее возвращение домой с заданий, регулярные выпивки с сослуживцами и, как следствие, превращение супружеского сплочения в редчайшее явление, подобное грозе над каракумами. И вдруг с некоторых пор упреки прекратились. Наоборот, появление мужа в тактильной близости стало вызывать у нее брезгливое раздражение. Суммировав и осмыслив улики, в один прекрасный день сыщик устроил своей половине допрос с пристрастием и расколол. Она не смогла внятно объяснить, почему от нее, воротившейся с группы продленного дня, разит чабрецом, а в сумочке таится скомканная влажная шапочка для душа. В итоге испуганная женщина чистосердечно призналась, выдав полового сообщника и явочную сауну. Заглянул Бабошин и положил на стол полосы. Я посмотрел, главное, чтобы не заверстали какой-нибудь снимок вверх ногами. Такое случается. И написал на полях, в печать. «Слушай дальше», — хихикнул Чунин, когда верстальщик вышел. Нет, разъяренный муж не бросился бить морду сопернику или, того хуже, не пошел, вогнав обойму в табельный пистолет на мокрое дело. О, нет. Отходив изменщицу парадным ремнем, Муровец ее простил. Но задумал в назидание другим посадить Головчука за содержание притона в режимном помещении под видом оздоровительно-помывочного пункта. Сняв с жены развернутые письменные показания, он пошел к генералу, а тот, вскипев, позвонил в райком. Трогать номенклатурного работника без ведома партии не дозволялось. Горький опыт большого террора, когда чекисты, войдя во вкус, карали без разбора, не пропал зря. В райкоме же, зная прежние грехи директора, возражать не стали и дали добро на ликвидацию гнезда разврата. Наутро планировались обыск в типографии и арест злостного нарушителя советского целомудрия. Заявился Торможенко. «Вот ты где. Я уж домой пойду». «Да кто тираж будет выносить? Ты что ли с Гариком не дотащишь? Иди отсюда!» Но не зря же Головчук зазывал в сауну нужных людей. Один из них, по счастью, служил как раз в Муре и накануне вечером слил информацию. Когда оперативники в 8 утра нагрянули в издательство, они, к своему изумлению, обнаружили в пристройке, где по агентурным данным гнездилась аморальная сауна, лишь голые кирпичные стены и бетонный пол. В помещении одуряюще пахло типографской краской, а посредине стоял рычагастый линотип, за которым сидел наборщик в синем халате и шарил пальцами по клавишам. Группа захвата вернулась ни с чем, но обманутый рогоносец продолжал настаивать. Он нашел бомжей, видевших, как ночью что-то спешно грузили на машины и увозили из издательства. Тогда жену вызвал на ковер сам генерал, однако она уже успела посовещаться с мамой и любовником, поэтому чистосердечно призналась высокому начальнику, что измученная невниманием придумала всю эту историю, чтобы вызвать ревность мужа и вернуть его в супружеское состояние. А чабрец? Сама товарищ генерал заваривала и опрыскивалась. И что затейница какая? Может, лучше Шанелью вспрыснуться? Посоветовал начальник с мужским интересом, глядя на выдумщицу. Пробовала, не помогает. Генерал посмеялся над бабскими хитростями, вызвал оскандалившегося сыщика и объявил ему о неполном служебном и семейном соответствии, обязав вникать в надобности супруги, почаще устраивая ей ночью очные ставки. Зашел Бабошин и позвал меня в ротационный цех. «А ты, Валер, был в той сауне?» — спросил я, вставая. «Сподобился». «Вдвоем?» «Втроем». «Ну и здоров же ты, Валера!» «Это все сыроедение».